Глава 79. Брейну удалось купить пикап по чужому удостоверению личности, которое он украл у подвернувшегося пьянчуги. Покупку совершил на окраине захолустного городишка, где никто не сверял фотографию, а уж тем более отпечатки пальцев. Вид наличных и вовсе заставил торговца позабыть об условностях. Он все время улыбался и никак не мог поверить, что совершил такую выгодную сделку. Денег, которые Брейн добыл честным грабежом, хватило бы и на более основательный автомобиль. Но он играл роль бродяги-романтика, у которого по случаю появились деньги. Брейн брился раз в 3 дня, сохраняя себя в привычном виде. Однако для такого рода визитов использовал наборы из магазинов для праздников и маскарадов. Разумеется, усы из маскарадного магазина смотрелись не очень натуралистично, даже после правки дамскими ножницами. Однако важнее для Брейна была не натуралистичность, а гарантия не быть узнанным. «Короче, тут это... картридж, конечно, не новый, но на 100 тысяч км еще поработает», инструктировал его продавец. «А топливо?» «А что топливо? Картридж любое переработает. Дизель, спирт, углеродная вода. Езди, не бойся». И Брейн взял, поскольку других вариантов у него не было. Теперь он ехал, ссутулившись за рулем, украшенный усами и бородой из магазина карнавалов. Но фотодетекторы, камеры и датчики 3D встречались каждые 5 километров. И как он ни старался выглядеть фриком, хитрые программы замечали фальшь и забрасывали данные в его полицейское досье. К счастью, не сразу, а через несколько часов, поскольку задачи по идентификации весьма приблизительных снимков стояли под 5-значными номерами, и обработка их проводилась, когда серверам совсем нечего было делать. Мелькали столбики с километровыми отметками, заправки сменяли одна другую. Брейн заливал разные виды топлива, и его пикап кушал их с удовольствием, не высказывая недовольства ни единым стуком в моторе. «Молодой человек, не желаете развлечься?» – спросила заглянувшая в окно проститутка, воспользовавшись тем, что машина стояла у топливной колонки. Брейн не спешил с ответом. Проститутка была симпатичной, но его интересовало другое. «За трах берешь или за время?» «За время». «Сколько?» «Сотню за час». «Сотню? Это ты загнула. Давай 70, и ты со мной на 5 часов. Годится?» Лицо проститутки тотчас сделалось серьезным. Такие странные предложения делали только маньяки. Она оглянулась на стоявшего в стороне крепкого парня. Скорее всего, это был ее сутенер. «Мне не нужен секс. Мне нужна компания». «Ну так возьми на обочине попутчика», усмехнулась проститутка, испытующе глядя на Брейна. «Мне не нужен вонючка с большим рюкзаком. Я хочу в попутчике красавицу», пояснил Брейн, сломав последние преграды недоверия платной прелестнице. «Ладно, бородач, только деньги вперед». «Ну, ясное дело, разве я не понимаю?» Улыбнулся Брейн и показал девушке 350 удо. А она махнула сутенеру. Тот моментально оказался возле машины, девушка впорхнула в салон, а деньги перекочевали к парню. Сделка была совершена. Бак заправлен 2-ядерной канифолью. И Брейн стартовал на шоссе, уже предвидя панику на обрабатывающих центрах в разделе его личного досье. Ведь теперь им предстояло обрабатывать еще один объект – красотку, назвавшуюся Линдой, у которой было собственное досье, ведь она на дороге была не новичком. Брейн знал, как работали сервера, получив такую тяжкую вводную. Его обработка теперь затягивалась с нескольких часов до нескольких десятков часов и всего-то за 350 удо. «А ты чего перевозишь?» – кокетливо поинтересовалась Линда, когда они проехали километров 50. «Ничего не перевожу. Я просто путешествую». «Да ладно тебе загонять. У нас никто больше, чем 2 часа не оплачивает, если только он не контрабандист». «А ты не глупа», – похвалил попутчицу Брейн. «Не первый год на обочине», – усмехнулась она. «Ладно, тебе скажу как на духу. Гвозди я вожу особые». «Это какие же особые?» – удивилась Линда. «У нас тут только раствор раньше возили». «И что за раствор?» «Золотой». «Золотой?» – усмехнулся Брейн. «А чего ты смеешься? Так и называли». «Ну, а я вожу гвозди». «Просто гвозди?» «Ну, понятно, что не простые гвозди, а дроченые». «И где ж ты их перевозишь? Кузов-то пустой», – заметила смышленая проститутка. «В колесах». «В колесах?» – поразилась она. «Да тише ты!» – одернул ее Брейн. «Тут на каждой миле аудиоскопы». «Ой, прости, это так неожиданно!» Пикап несся на запад. Информация с контрольных придорожных приборов лилась рекой в систему глобальной безопасности. И в этой реке находилось место и для сведений о Брейне.